обнаружить, изорвать в клочки и сжечь. Вот тогда и попробуй что-либо доказать, ха-ха. Она принесла этот тяжелый бювар на стол, вынула из него сначала большую фотографию, наклеенную на толстый картон, сказала не без торжества. «Вот попробуй сам найти Веру. Фамилия тут не обозначена, ведь ты очень похож на нее. Ты даже больше похож на нее, чем на меня и Любу». Он тупо уставился на снимок, состоявший из крохотных овальчиков, расположенных веером, ярусами, сверху донизу. В овальчиках покрупнее были какие-то спесивые седобородые седоусые господские морды в мундирах с петлицами, а также дамские физиономии в пенсне, с похожими на перевернутые репы прическами, с отвисшими зобами. А в маленьких овальчиках, которых была сплошная россыпь, мило улыбались, либо чинно взглядывали девичьи лики всех мастей, с непременными косами, в кружевных воротничках, с белыми оплечьями фартуков. А посередине было изображено каменное здание, которое показалось Алёше гораздо более знакомым, чем все эти незнакомые и чуждые лица. «Да ведь это моя школа!» — воскликнул он. И уточнил, поскольку ему довелось учиться в разных городах и разных школах. В Кронштадте, на коммунистической. «Правильно», — подтвердила Надежда Андреевна, — «на бывшей княжеской». «Но раньше это была женская гимназия, разве ты не знаешь? Мы все там учились, и Вера, и я, и Люба. Но потом умер папа, твой дедушка, и надо было зарабатывать для семьи, думать о профессии. Так что гимназию успела окончить только Вера, и сразу вышла замуж». Алексей отшвырнул прочь этот снимок, даже не попытавшись найти среди лиц, среди девиц в косах и кружевных воротничках, узнаваемые черты. Этот снимок ничего не значил, подумаешь, гимназия. Впрочем, он и впрямь давно знал, что в их школе на коммунистической прежде была женская гимназия, и что в ней когда-то училась его мать и его тетка. Он не знал лишь того, что у него была еще одна тетка, которая тоже училась в его школе, а теперь живет в Париже. Вот в это немаловажное обстоятельство мать почему-то не сочла нужным его посвятить, и он заранее скрижетнул зубами от ярости, вообразив предстоящий разговор в Ленинграде с матерью, и отшвырнул прочь дурацкий гимназический снимок с мордами, физиономиями и личиками, который ровно ничего не значил. «Вот», — сказала Надежда Андреевна, раскрывая благоговейно, как священную книгу, паспорту цвета табачных листьев, где внутри была еще прозрачная бумага, тесненная паутинкой, а уж в ней большая, матовая, тоже коричневого тона, тщательная и продуманная фотография. Оголенные покатые плечи, приобнятые мягким дымчатым мехом, нитка крупного жемчуга, завязанная небрежным узлом на длинной и нежной шее, лицо в полупрофиль, подбородок, будто бы изваянных совершенных очертаний, нежные губы и под бровями строгого, но изысканного росчерка светлые глаза, излучающие не сверканье, а тут же рассеянный и влекущий свет, что и жемчужины на шее. Вот. «Здесь она Тетенина?» — спросил он. «Нет, здесь она мадам Дюфрен», — ответила тетка, и, тронув осторожно, будто настоящий мех на фотографии, объяснила. «Это шиншилла, страшно дорого. Павлик никогда бы не смог, простой офицер. Но какая она красавица! Правда?» Алексей молчал, действительно потрясенный красотой этой женщины. Он никогда еще не видывал подобной красоты. Но странно, ведь сам он не был красив. Он сознавал это достаточно ясно и спокойно, как и то, что мужчине вовсе не обязательно быть красивым, что это даже смешно и противно, когда мужчина красавец. А вместе с тем он понимал, что тетка права, что он и впрямь очень похож на эту божественную прекрасную женщину, тем не похожим, но безусловным сходством, которое дает не случайное совпадение, а порода, кровь. «Наш папа, твой дедушка, говорил, что из нас, сестер, Вера самая красивая, Люба самая умная. А я...» Тетка вынула из кармашка платок и слезно высморкалась. «Папа говорил, что я самая послушная». Ему вдруг стало жалко ее. Он сейчас понял всю обездоленность ее жизни. И он ласково, мирясь, погладил ее волосы, успокоил. «Что ты, тетушка, Ты не распускай сопли.